Погодите. Роджер попятился, готовясь убежать. Обратимся к полицейскому, чтобы разобраться. Сади его в машину, приказала она своему компаньону. Меня тошнит от этого идиота. Мне надо быть в управлении. Он отступил еще дальше. Я хочу пригласить адвоката. Туземные обычаи, которые ты перенял, нас не касаются, и ни в какое управление ты не вернешься, отрезала Фурия. После такого жалкого фиаско. Однако мужчина был явно более терпелив. Мы обязаны зафиксировать любое заявление, которое ты пожелаешь сделать. Он тщательно оглядывал улицу. Ни полицейской машины, ни такси, никаких видимых средств спасения.